Глава 17. Убежище. Вчера на корабль прибыла пассажирка. Немолодая, посидевшая. С ней пара бывших солдат. Очень умно, ведь она едет в Аркс. Один из них верзила по имени Калим или Калид. Самое странное то, что она хотела подняться на борт раньше всех, а уйти после всех, даже моих матросов. Наверное, у аркийцев такой обычай. Неважно. Заплатила она щедро, а на остальное мне насрать. Из письма, которое Ирин Свисгар, капитан из Скола, написал своей жене. 986 год. В руках Хорикс я очутился только по своей вине. Мысль о вселении пришла мне в голову довольно быстро, но я забыл про то, что в нагруднике у находившегося рядом солдата есть слой меди. Солдат был слишком занят тем, что грозил врагу копьем, и не заметил, как я бегу на него. В разбитом дымящемся облачном дворе послышался приглушенный стук и шипение. Это я отскочил от солдата и приземлился на гору обломков. Очень достойно, нечего сказать. Я не пытался бежать, а просто хотел спрятаться и переждать кровопролитие. А когда кому-нибудь понадобится взломать дверь, я объявлюсь. Ну или незаметно ускользну. Я еще не решил. Все посмотрели на меня. Солдат взял меня в удушающий захват и потащил к Хорикс. Да, в его броне точно была медь. Она шипела, прижимаясь к моим плечам, заставляя меня извиваться от боли. «Ха!» — рявкнула Хорикс. Ее голос звучал так, словно она проглотила мешок гвоздей. «Замочный мастер мой!» «Ты же должна была умереть, Тал Хорикс!» — завопила Сизин, дрожа от ярости. Обвиняющим жестом она ткнула пальцем в сторону сестер. По ее лицу было видно, что она, как и я, ожидала совсем иного развития событий. Старая кошелка снова это сделала. Она просто отказывалась погибать. Ее стойкость почти внушала уважение. Хорикс лукаво улыбнулась сестрам. Если я не ошибся, то на их лицах появились суровые гримасы. Темса извивался в руках одного из их призраков. Его голова все еще была зажата у него под мышкой, а глаза мигали, словно у совы. Хорикс заметила его и презрительно ухмыльнулась. «Моя дорогая Сизин, культ Сеша очень старался, но допустил оплошность, не довел дело до конца. И это уже не в первый раз». «Да как ты смеешь?» Принцесса далеко не сразу взяла себя в руки. Итейн снова пытался что-то шепнуть ей на ухо, похоже, что-то срочное, но она отмахнулась от него. «Ты будешь называть меня будущая императрица или ваше высочество? Ты кем себя возомнила?» Хорикс вздохнула, осматривая разрушенный ею облачный двор, и походила взад-вперед, вглядываясь в расколотый сломанный мрамор и разбитые стекла. Затем подняла руки, указывая на пробитую крышу. «Много лет я ждала, чтобы снова очутиться в этом зале. Много лет прошло, но мало что изменилось. В прошлый раз пол тоже был залит кровью». В глазах вдовы заплясал демонический огонь, словно она ведьма, наблюдающая за тем, как исполняется проклятие. Сестры встревоженно переглянулись. «Да кто ты такая?» — снова крикнула побагровевшая Сизин. Похоже, что ответ знали все, кроме нее и меня. Хорикс изобразила обиду, но я видел, что она ухмыляется. Она покачала головой и выпрямилась настолько, насколько позволяла сгорбленная спина. «Сизин, ты меня разочаровала. Тебе надо было послушать Итейна. Неужели не узнаешь свою родную бабку? Какой позор! А ведь прошло всего 20 с чем-то лет!» Сизин перестала дрожать. Итейн закатил глаза. Сестры вздернули головы. Я слегка открыл рот, а может и не слегка, и понял, что мне сложно его закрыть. Старая кошелка когда-то была императрицей. Уровень ее терпения, хотя его и подпитывала злоба, сильно меня впечатлил. Дымящиеся развалины облачного двора приобрели более глубокий смысл. Порванные, мокрые от крови черные юбки вдовы поползли по обломкам. Вдова решительно двинулась вперед, оставляя позади себя уродливые разводы. Она сделала 6 шагов и топнула ногой. «Здесь!» — каркнула Хорикс. «Здесь твой отец, мой сын-недоумок! Решил покрыть себя славой и зарезал моего мужа Мелизана прямо перед его троном, на глазах у сторонников культа. Все просто застыли, раскрыв рты, и ничего не предпринимали. Да, он сделал все честь по чести, хотя в этом и не было необходимости, ведь учение «Сеша» и так сводило Мелизана с ума». Слово «Сеш» она выплюнула, словно виноградную косточку. «Но мужчинам из рода Талин Ринала всегда не хватало мозгов, и мой собственный сын Фаразар решил отправить меня в ссылку, верно? На самую границу дальних краев, где все покрыто льдом, а песок можно увидеть только во сне. Он изгнал меня, родную мать, которая вскормила его грудью, сама, без каких-либо кормилец. Нужно было врезать ему по башке, чтобы его труп упал на тело отца, и оттащить обоих в великий колодец Никса. Он был нытиком, хилым щенком, и остался таким же, хотя и стал императором. Он ведет войну, не выходя из своей башни. Даже сейчас он прячется, хотя наверняка почувствовал, что я прибыла. Ты спрашиваешь, кто я такая, внучка? Ты, которая хочет пойти по его стопам?» Хорикс презрительно вздернула губу. «Я много лет наблюдала за тобой. Ты недостойна! Ты просто плаксивая сучка!» Я приложил все силы, чтобы не присвистнуть. Даже я почувствовал, как жалят эти слова. А ведь ко мне они не относились, я ведь был просто зрителем. Не по своей воле, но все же. Все, кто был в зале, нахмурились и ощетинились оружием. Сизин снова задрожала, потрясение в ней сменилось яростью. Хорикс ударила себя в грудь. «Я Хирана Аш-Ринала, вдова императора Мелизана Талин Риналы XV, и я пришла забрать то, что принадлежит мне по праву!» — крикнула она. Мне больше нравилось имя Хорикс, его было легче произносить. Чести Сизин следует сказать, что она не позволила своей бабке долго наслаждаться всеобщим вниманием. Она пошла по обломкам, разводя руки в стороны и сжимая кулаки. «Твое время давно прошло, старая ведьма. Мой отец разглядел скрытое в тебе зло и решил спасти от тебя страну. Настало мое время править по праву рождения. Это мое будущее, а не твое!» Хорикс, Хирана, рассмеялась. Я увидел ее с новой стороны. Это уже была не та вдова, которую я знал. Она словно сидела в тени, а теперь она вышла на солнечный свет. Он не заставил ее сиять или сверкать, но подсветил ее глубокие морщины и шрамы. Я сражался за свою свободу меньше месяца, а эта женщина пробивалась сюда 20 лет. «Вот как?» — спросила она. Не успел я опомниться, а Хирана уже шагала обратно ко мне. Похожие на когти пальцы вцепились в мою половину монеты и вырвали ее у меня, несмотря на то, что я яростно сопротивлялся и сыпал проклятиями. Хирана подняла монету на всеобщее обозрение, и она закачалась на разорванной цепочке. Я был готов убить ее просто за то, какой эфемерной она сделала мою свободу. Солдат крепко сжал меня и даже помахал ножом перед моим лицом. «Замочный мастер теперь принадлежит мне!» — — крикнула Хирана. «Да пошло оно все!» Я бросил отчаянный взгляд на сестер, Сизин и даже на Даниба, но никто из них не пошевелился. Затем просвещенная сестра Лирия подняла голубую руку. «Успокойтесь, императрица Хирана». «Успокоиться? Сейчас не время для спокойствия!» Хирана обняла меня и прижала нож к моей уже изуродованной шее. «Я убью его, и тогда трон не достанется ни одной из нас!» — пригрозила она. «И как ты тогда откроешь убежище, бабушка?» — спросила Сизин, вложив в свои слова всю злобу мира. Хирана надулась. Пока она думала, на ее морщинистом лбу пульсировали вены. Она смотрела в пустоту, считала, взвешивала, прислушивалась к звукам за дверьми, куда постепенно стекались подкрепления. «Ну, значит, временное перемирие», — предложила она, и ее слова были горькими, словно земля. «Когда он перестанет приносить пользу, тогда и решим». «Очаровательно», — подумал я, услышав это холодное заявление. Фраза «когда он перестанет приносить пользу» звучала крайне резко и кровожадно. Я мечтал разобраться с убежищем и совсем не задумывался о том, что станет с моей ценностью, с моей свободой, когда я его взломаю. Не думал я и о том, смогу ли я его взломать. Все, что у меня было... Это расплывчатые обещания, данные сестрами. Но сейчас, когда они провернули эту уловку, оно стало еще более расплывчатым. Мне захотелось сглотнуть комок. Итейн наклонился к уху Сизин, а Яридин и Лирия тем временем обменялись долгим взглядом. Вскоре у Хираны лопнуло терпение. «Я жду. Или мечи и копья решат все здесь и сейчас?» Услышав эти слова, оставшиеся у Хираны солдаты стукнули копьями об пол. Я всегда удивлялся тому, что если у солдат лишь крошечные шансы выжить, ими часто овладевает не трусость, а боевая ярость. Я видел ее у пьяниц, которых избили до полусмерти в переулке, и у карманников, которых поймали в таверне. В необычайное время происходят необычайные события, а день, когда ты умираешь, даже во второй раз, никак нельзя назвать заурядным. Сизин ответила не сразу. Я почти видел, как из нее рвутся ненависть и гнев, но к ее чести нужно признать, что она удержала себя в руках. «Перемирие», — прошептала она, глядя на сторонников культа Сеша. «Перемирие». Отозвались сестры. Даниб, стоявший рядом с ними, бросил на пол свою половину копья. «Но мы на стороне будущей императрицы», — добавили они. Не говоря ни слова, три стороны образовали сплоченные группы, ощетинившиеся острой сталью. Словно танцоры, зараженные моровой болезнью, они кружили вокруг друг друга, стараясь держаться как можно дальше от остальных, до тех пор, пока не добрались до дверей. Сизин прошла первой. Она все еще не доверяла призракам культа и не хотела, чтобы они были рядом с ней, особенно сейчас, когда они подобрали брошенное оружие. За ней последовала Хирана, а затем культ Сеша. Прибывшие на помощь королевские гвардейцы, раскрыв рты, изумленно взирали на эту странную процессию врагов, которые выходили из зала один за другим. Я бы разделил их удивление, если б не нож у моего горла. Подчинившись угрозам Хираны, Сизин приказал охране отступить дальше по коридору. Тех, кто был слишком ошеломлен и уже не понимал, где находится, Итейн растолкал лично. Будущая императрица по-прежнему оставалась главной, по крайней мере сейчас. Время от времени один из воинов задевал что-нибудь копьем, и все застывали на месте и настороженно бросали взгляды друг на друга. Напряжение было невыносимым. Мы, словно вступившие в поединок крабы, ползли бочком по коридорам и вверх по лестницам, пока не добрались до вершины небесной иглы. «Надеялся сбежать и бросить меня на произвол судьбы, Келтро», — шепнула мне на ухо Хирана. «Не повезло тебе». Я уже не боялся и не уважал ее, и поэтому все, что у меня осталось, — это дерзость. Я помнил, как сильно она нравилась вдове. «А ты думала, что можешь без труда прилететь сюда и занять престол, Хорикс? И как успехи?» Ее клинок оцарапал мне горло, и по моим плечам разлилась боль. «Тебе стоит открыть убежище и узнать». Как только у меня появлялась такая возможность, я поглядывал на строй светящихся сторонников культа Сеша в красных одеждах. И каждый раз, по крайней мере, одна из сестер смотрела прямо на меня. Они были бледны, словно чистый папирус, но, похоже, умоляли поверить им. Неохотно, или скорее с надеждой, я решил положиться на них. На то, чтобы выбраться из толпы гвардейцев и подняться по лестнице на верхние этажи Небесной Иглы, понадобилась целая вечность. Наконец мы оказались в длинном пустом коридоре, за которым находилось убежище. Меня наполнила пьянящая смесь возбуждения и страха. Я уставился на большую, богато украшенную деревянную дверь, заглубленную в песчаник. Мне хотелось поскорее узнать, что там за ней. Фаразар был настолько уверен в своем огромном сейфе, что охрану он поручил лишь небольшой горстке стражников. Перед дверью убежища стояли 4 солдата в ярких золотых и бирюзовых доспехах. Они, казалось, были слегка встревожены тем, что рядом с их постом собралась такая разношерстная толпа. Их копья были направлены на нас, и я должен был воздать должное, их руки совсем не дрожали. Мои натренированные глаза уже искали замочные скважины среди лакированного дерева, меди и золотой филиграни, но я не увидел ничего, кроме ручек. Они были исключительно для вида. Я посмотрел на странную резьбу, думая о том, что совершили эти особенные люди, если удостоились чести быть изображенными на двери императора. «Прочь с дороги!» — приказала Сизин. Самый высокий солдат заговорил, его голос дрожал. Охрана уже увидела Даниба, который заслонил собой почти весь солнечный свет в большом коридоре. «Мы подчиняемся только приказам императора», — заявил он. «Я будущая императрица». «Мы не можем уйти», — сказал солдат, явно жалея об этом. «Позвольте, мы все сделаем», — сказала Лирия. Даниб развел руки в стороны и потянулся. Его стальные доспехи заскрежетали. «Нет, Итейн», — сказала Сизин, и ее призрак, вздохнув, поднял свой меч. «Парни, это неизбежно», — сказал он гвардейцам, подходя к ним. «Назад!» — крикнул солдат. Призрак замахал огромным мечом. Клинок показался мне смутно знакомым. Серая сталь и обсидиан с серебром на рукояти. Меч, должно быть, был 5 футов длиной, но Итейн управлялся им так, словно тот весит не больше, чем кусок хлеба. Туман поднимался над клинком, обвивался вокруг гарда и латной рукавицы Итейна и смешивался с его парами. Итейн был и ловким, и безжалостным. Первый солдат напал на него, подняв щит и быстро нанося удары копьем. Итейн нырнул под копье и ударил под щит, отрубая ноги солдату. Тот с воплем упал, окрасив белый мрамор своей кровью. Следующий солдат высоко подпрыгнул, надеясь проткнуть Итейна, но призрак сделал шаг в сторону и махнул мечом, разрезав солдату шею. Третьему солдату Итейн разрубил копье пополам, затем еще раз пополам. А потом огромный меч проткнул щит солдата, словно папирус. Четвертый страж, оставшись один, выбрал другой подход. Он бросил щит и копье и распростерся на мраморном полу. Итейн неодобрительно зацокал языком. «Какой позор!» Меч, словно молния из темной стали, опустился, пронзая солдата, и воткнулся в мрамор с пугающей и отчасти знакомой легкостью. Высвободив клинок, призрак повернулся к нам, искоса посмотрел на Даниба и вернулся к Сизин. «После тебя, бабушка», — сказала Сизин Хирани, указывая на дверь. «Это вряд ли. Я прекрасно знаю таких, как ты, змея. Я сама произвела на свет рептилию, которая породила тебя. Сама открывай дверь. Прикажи Келтре это сделать». «Не хочу никого разочаровывать, но мне понадобятся инструменты», — подал голос я. Приверженцы культа достали откуда-то мешочек и передали мне. Меня отпустили. Я взял мешочек и молча пошел вперед. Меня окружали три ряда копий щитов. Передо мной стояла самая сложная задача в моей жизни или после моей смерти, и не было ни одного шанса отказаться. Внутри меня что-то заныло. Такого я не чувствовал с тех пор, как сына того графа заколол мечом охранник. Это было чувство поражения, а я ведь даже еще не увидел хранилище. Я взял мешочек и помедлил. Даже не заглядывая внутрь, я уже знал, что в нем. Вес был знаком, словно рукопожатие. «Мои инструменты...» «Даниб любезно забрал их из башни Темсы», — негромко сказала Лирия, и стоявший рядом гигант нехотя рыкнул. «А я-то думал, что они пропали». «Давай работай!» — завопила вдова. Я снова перевел взгляд на дверь. Два солдата пинками распахнули ее. Две половины двери с громким стоном раскрылись. За ней оказалась маленькая приемная, в которой была одна скамья и сделанная из золота и меди замысловатая панель, равных которой я никогда не видел. Я вставал на колени перед бесчисленным множеством дверей и сейфов. Мои пальцы разобрались с тысячей замочных скважин, задвижек, засовов, рычагов и циферблатов. В мире не было ни одной модели замка, которую я не изучил. В дальних краях не было способа, который помешал бы мне проникнуть внутрь здания или комнаты, если не считать кирпичной стены, в которой вообще нет дверей. Инструменты были моим мечом и щитом, моими врагами — время и чужая изобретательность. И все же... Когда я посмотрел на убежище Фаразара, то, что осталось от моего сердца, ушло в пятки. Это был величайший замок, который я когда-либо видел. Я еще лишь разглядывал его изгибы и узоры, а уже чувствовал себя словно новичок. На мраморных стенах комнаты висели металлические рожки. Золотой свет вставленных в них факелов освещал изображенные на двери сцены, битвы и толпы подданных, которые пали ниц перед пирамидами. На поверхности двери распускались цветы пустыни, а в центре находился герб, корона с шипами и половина монеты. Там же по кругу располагались пять отверстий. Они были украшены самоцветами и золотой филигранью. Между ними сиял алмаз янтарного цвета, размером с кулак. Мой разум уже взялся за дело. Мои острые глаза уже осмотрели тонкие швы и нашли крошечные отверстия, скорее всего, для того, чтобы передавать вещи через дверь. Дверные петли были скрыты глубоко под слоями камня и металла, и я предположил, что и тот, и другой не менее ярда толщиной. Никаких винтов и болтов, все отлито и запаяно с помощью огня. Ни одной пластины, которую можно оторвать, никаких ящичков с механизмами, которые можно взломать. Я поворошил в голове воспоминания о сейфах, которые взломал за свою жизнь. Их было много, но лишь немногие тревожили меня так же, как этот. «Но?» — спросил чей-то голос. Я совсем не сразу понял, что он принадлежит Сизин. Я снова почувствовал, как чужие взгляды покалывают меня. Скорее, замочный мастер!» Хирана что-то одобрительно пробурчала, а Лирия и Яридин остались безмолвными и бесстрастными. Под шарканье ног и вздохи я зашел в комнату, примыкавшую к убежищу. Обойдя скамью, я увидел на полу целую гору свитков, все еще запечатанных. Я подумал о самом императоре, который прячется за этой дверью. Я представил себе, как он прижимает ухо к металлу, слушает своих будущих убийц, которые шумят, требуя его крови. Он, несомненно, самодовольно считает, что взломать его убежище невозможно. Этот образ придал мне сил. Я обожал доказывать другим людям, что они неправы. И особенно человеку, который заперся так крепко, что вытащить его наружу могу только я. Я — лучший замочный мастер дальних краев. А Эволон Эверас пусть идет в задницу. Я щелчком откинул клапан мешочка, пытаясь отстраниться от всех взглядов, устремленных на меня, не видеть людей, которые ждут, затаив дыхание. Дело не в них, и не в Араксе, и не в дальних краях. Есть только я и дверь. Так было и так будет. Золотой свет фонарей, который я видел краем глаза, померк. Звуки стали громче. Я слышал каждое сопение, каждый шелест. Размеренными движениями я оттолкнул в сторону свитки и встал перед гербом. Я двигался медленно, проводя пальцами по золотой поверхности двери, по узорам, по стальным цветам. Золото было теплым, и после моих прикосновений на металле, на замысловатых отверстиях оставался легкий налет холодного тумана. Эти отверстия, как я и ожидал, были замочными скважинами. У меня возникло сильное подозрение, что ключи, которые подходят к этим скважинам, заперты внутри хранилища. Я потыкал в отверстие и выяснил, что внутренние механизмы хорошо заглублены и спрятаны. Я нашел еще один шов, окружавший их. Я постучал по металлу, пнул его ногой и послушал вибрации. А затем передо мной словно открылись вражеские планы на битву. Я понял, как устроен замок убежища. Несколько следующих минут моей жизни стали мне предельно ясны. Скважины для пяти ключей, утопленные замки, стеклянные цилиндры, циклично вращающийся механизм с блокированными рычажками. Главный циферблат, управляющий всем механизмом. Разбивающиеся пластины для защиты от взлома. И... Нет. Будь я жив, то уже заливался бы потом. Я снова все проверил, слегка постучал здесь, чуть сильнее там, прижал свои пары к металлу, чтобы узнать, где они почувствуют холод. Затем я сделал шаг назад... Инстинктивно содрогнулся, хотя у меня и не было кожи, по которой могли бы побежать мурашки. И замок смерти. Я с самого начала должен был предположить, что лучший сейф в дальних краях будет оснащен лучшим замком из тех, с которыми когда-либо сталкивались воры, и живые, и мертвые. «В чем дело?» — рявкнула Хирана. «Тут замок смерти». «И что?» «Замок смерти. Неужели ты не помнишь, что я про него рассказывал?» «Просто вскрой его, и все!» — заорала вдова. Убежище создал не один мастер, а несколько. Мне противостоял их коллективный гений, и они вложили в замок все известные им фокусы. Замки смерти были невиданной редкостью. Я столкнулся с ним всего во второй раз. И тем не менее они сохранились с древнейших времен, когда жизнь была проще, а механизмы еще не вытеснили магию. Эта дверь убьет любого, кто попытается открыть ее без ключей, чуть громче сказал я. «Ты о чем, тень?» — фыркнула Сизин. «Замок смерти, принцесса», — бросил я через плечо. «Половина призрака, душа, расколотая пополам и привязанная к двери. Она всегда голодна и вырвет душу из того, кто откроет дверь неправильно». «Берись за работу, Келтра!» — сказала Хирана, отмахиваясь от моих слов. «Это меня убьет! У тебя нет выбора!» «А я не собираюсь умирать еще раз только из-за вашей алчности!» — воскликнул я, обводя их взглядом. «Тогда открой ее правильно, Келтро», — сказала Лирия, невероятно спокойная по сравнению с шипящими и проклинающими все на свете бабкой и внучкой. Она не угрожала, а просто давала совет. «Ты более талантлив, чем тебе кажется». «Да пошло оно все», — сказал я сам себе. «Этот девиз привел меня сюда». Я решил, что он и на этот раз меня не подведет. Повернувшись к двери, я позволил спокойствию снова снизойти на меня, вытащил из мешочка инструменты, мое оружие, и посмотрел на них. Я стиснул их, почувствовав то, какие мягкие у них края. Точными движениями я соединил инструменты в длинную отмычку. Затем я сосредоточился, закрыл глаза и выставил отмычку перед собой, словно меч. Начал я с самой верхней замочной скважины. Это была старая привычка — разогреть пальцы до того, как придется сутулиться и наклоняться. Мне, призраку, уже не нужно было ничего разогревать, у меня остались только нервы, которые надо успокаивать. Отмычки скользнули в замочную скважину, и легкими осторожными касаниями я проверил рычаги. Я изогнулся, вжимаясь в дверь, чтобы оценить длину отсутствующих у меня ключей. Я надавил. Металл щелкнул. Оскалившись, я надавил сильнее. Еще один щелчок, на этот раз окончательный. Если бы я мог потеть, то пот уже заливал бы мне глаза. Я взял другую отмычку и начал работать с другими рычагами в обратном порядке. Щелк-щелк-щелк, это звались они, словно клинок, который наносит удары. Теперь я уже понял, что представляет из себя этот замок, и спустя полчаса напряженной работы он пал. Повернув отмычку, я почувствовал, как поворачивается хрупкий стеклянный цилиндр. Я бы взревел от радости, если бы меня не ждали еще 4 таких цилиндра. Следующий замок уступил под моим натиском так же быстро, как и первый. Он словно хотел, чтобы его взломали. Оказалось, что это обман, хитроумный трюк, чтобы подловить меня на третьем замке. Третий оказался упорным зверем, с бронированными рычажками и всем прочим. Я атаковал его, наносил миниатюрные выпады, парировал обманом, заставлял механизм замереть на месте, пока я разбираюсь с остальными частями. 5, 6, 7. Мне удалось обдурить рычажки и повернуть их во тьму внутри двери, после чего замок с приятным металлическим звуком повернулся. 4-й оказался настоящим гадом, и пока мне не удалось в нем разобраться, 2 раза едва не поймал меня на ошибке. Это был хитроумный механизм с завинчивающимися рычажками, которые уходили все глубже при каждой попытке. В конце концов, я одолел его с помощью 3 отмычек, которые я особым образом зажал в своих холодных руках. Остальные смотрели на меня, словно зрители на поединок. Несмотря на все звяканье и проклятие, они понятия не имели, какую борьбу я веду. Это был бой разумов, в котором, похоже, разумом обладал только один из бойцов. С их точки зрения, я мог бы с тем же успехом бить по двери дубинкой. Однако судьба каждого из тех, кто сейчас следил за происходящим, зависела от меня. Я позволил давлению усилиться и использовал его, подчинил его себе, как и всегда, каждый взгляд, каждое постукивание ногой, каждый треск брони. Я впитал в себя все это и бросил на 5-й, последний замок. Оттолкнув от себя свитки ногой, я присел и снова поднял инструменты. На моем лице окончательно застыл оскал. Мои колени начали дрожать. Последний замок дерзко отражал мои удары, но и он не мог устоять против моих острых отмычек. Я вспомнил лица жителей Аракса, которые насмехались надо мной, плевали в меня и проклинали. И эти лица я помещал на каждый рычажок, который мне противостоял. Они падали один за другим. Я повернул накидной ключ, и пятый замок капитулировал. Я встал, опустил инструменты и прижался лицом к двери. Шепот у меня за спиной беспокоил меня. Сейчас мне был нужен не шум, а мертвая тишина. Оставался только один циферблат и его замок смерти. Клянусь, я чувствовал голод металла. Я словно прижался к клетке, в которой сидел дикий зверь. Золотое колесо под пальцами было напряженным, словно сжатая пружина. Я расправил плечи, поставил ноги пошире, а затем, взявшись за стальные цветы, принялся поворачивать колесо. Я понятия не имел, в какую сторону нужно вращать, и механизмы замков не дали ни малейшей подсказки о том, как они устроены. Если я выберу не ту сторону, замок смерти сможет меня сожрать. И тогда все мои усилия окажутся напрасными, и я отправлюсь в небытие, или, что еще хуже, окажусь на бесконечных равнинах мертвых, если буду выть на самого себя за то, что повернул ручку вправо, а не влево. «Какой рукой пишет Фаразар?» — крикнул я, нарушив напряженное молчание. Я почувствовал, что под моими руками что-то тикает. Какая-то отвратительная шестерня внутри двери повернулась. Она ускорялась. Это плохо. Замок смерти готовился нанести удар. Хирана фыркнула. «Какое отношение это? Какой рукой?» Бабка и внучка посмотрели друг на друга, и в их глазах впервые появилось что-то, кроме ненависти. Хирана удивленно изогнула бровь, Сизин сложила руки на груди и задумчиво прищурилась. «Какой рукой, сука?» — заревел я. «Левой!» — рявкнула Сизин. «Чернила на его указах иногда расплываются!» Я топнул ногой, принимая решение и моля мертвых богов и любых других существ, которые сейчас слышали меня, даровать мне удачу. «Клац!» Колесо вздрогнуло. Его внутренние зубцы встали над шестернями. Я услышал, как шестерня, отмерявшая время, вернулась в исходное состояние. Я вдруг заметил, что стальные цветы с одной стороны не так хорошо закреплены. Равновесие было чуть-чуть смещено. Возблагодарив небо и небрежность мастеров, работавших над замком, я повернул колесо вправо. Клац! Еще раз на удачу, и на этот раз никаких подсказок, которые могли бы меня спасти. Я собрался с силами, отклонился назад, подальше от убежища, и завопил, вложив в крик всю свою надежду. С громким стуком что-то упало и остановилось внутри двери. Замок смерти. Я попытался отвести от него руки, но медные жилы стальных цветов вцепились в меня, приклеив к двери. Я почувствовал, что металл стал ледяным. Что-то глубокое и голодное потянуло меня к себе, словно разгневанное море, которое топит моряка. Я задергался, но дверь крепко держала меня. У меня началась паника. Из выгравированных на двери королей и древних пирамид появилось призрачное лицо. Темные сине-серые щупальца пара потекли из замочных скважин и начали сливаться воедино, пока не образовали ухмыляющийся череп. Когда мои ладони начали погружаться в металл, череп открыл рот, находившийся в нескольких дюймах от моего, и мимо меня полетел воздух, словно череп делал вдох. «Келтро!» — донесся до меня еле слышный крик. Голоса многих, которые слились в один. Некоторые из них я узнал. Еще один голос, находившийся так близко, что мне показалось, будто заговорил череп, шепнул. «Время еще не настало». «Нет, твою мать, не настало!» — взревел я и потянул руки на себя. Я решил сыграть с замком в его собственную игру. Если он хочет забрать меня, ему придется со мной подраться. Я бросил свои руки внутрь двери, и холодный металл оцарапал меня, пролетая мимо. Я почувствовал душу, заточенную в двери. Я увидел ее, искалеченную, обозленную, много лет голодавшую. Я понимал, какую боль она испытывает, и на миг я разделил с ней место внутри двери. Я вселился в нее, а затем высвободился. Череп во тьме удивленно раскрыл рот. Прежде всего я понял, что лежу на мраморном полу, на горе старых свитков, а моя голова опирается о скамью. Передо мной со стуком схлопывались стальные и медные цветы. Их странную смерть сопровождало жужжание и лязг металла. Раздался грохот, и дверь убежища, выпустив облачко пыли, раскрылась посередине. Шов, такой тонкий, что я его даже не заметил, раскрылся, давая представление о толщине двери. Почти 2 ярда, как я и предполагал. 2 половины двери постепенно распахнулись. Изможденный, я остался лежать у скамьи, а все остальные тем временем набились в приемную. Сторонники культа Сеша остались в коридоре, и Итейн у меня за спиной расталкивал копейщиков Хираны, пока будущая императрица и вдова сражались за право первой войти в убежище. Хотя они алчно взирали на то, как раскрываются плиты из золота и меди, я видел, какие взгляды они бросают на меня. Они смотрели на меня не с благодарностью, не как на победителя, а так, словно я обделался. Для них я инструмент, который сослужил свою службу. Но мне было плевать. Я просто похлопал по своим парам, радуясь, что остался цел. Только Темса смотрел на меня. Этот взгляд я не раз ощущал на себе с тех пор, как меня вытащили из Никса. Мне никогда еще не доводилось смотреть в глаза отрубленной голове, и я понял, что мне это не нравится. На его лице застыла угрюмая гримаса. Если он и отводил от меня взгляд, то лишь для того, чтобы со злобой посмотреть на просвещенных сестер или на Даниба. Хирана и Сизин расположились в противоположных частях комнаты, за стенами копии брони. В дверном проеме появилась тонкая полоска света. Я почти слышал, как скрипят чьи-то зубы в ожидании исторического момента. Через увеличивающийся проем я увидел желто-белый мрамор, фрески с сусальным золотом, шелка, такие тонкие и прозрачные, что они были похожи на солнечные лучи. Наклонные стены сходились к золотому куполу, на котором 1000 рубинов и изумрудов обозначало очертания созвездий. Где-то далеко вдали стояла незаправленная кровать с чисто белыми простынями. «Отец, час расплаты настал!» — взвизгнула Сизин, и эхо ее слов полетело по комнате. Она взяла у одного из солдат меч и взмахнула им над головой. Хирана, не желавшая уступать Сизин, которая в 4 раза ее моложе, тоже возвысила голос. «Приготовься, Фаразар!» Я почувствовал, что воздуха в комнате стало меньше. Люди сделали вдох и задержали дыхание. Двери убежища распахнулись и с грохотом остановились. Проем, окаймленный полосой тяжелого золота шириной в 1000 ярдов, манил нас внутрь. Мраморный зал был огромен. Глядя на угол, под которым шли стены, я мог представить себе очертания верхушки небесной иглы. В глубоких нишах были грубо прорезаны узкие окна, через которые в зал втекал солнечный свет. Но самое интересное было то, что в убежище ничто не двигалось. Никаких призраков слуг, никаких напыщенных императоров, никого. Вдруг до нас донеслось еле слышное шарканье. Солдаты ткнули копьями в дверной проем, Хирана и Сизин встали почти плечом к плечу рядом с дверью, и Итейн расположился между ними. Все приготовились к бою, но в этом не было необходимости. Я уже заметил на мраморе слабое сапфировое свечение. «Отец, выходи!» Пожилой лысый призрак вышел из-за дверей и немедленно упал на колени. На его коже было больше морщин, чем на бурдюке, но его морщины теперь превратились просто в темные линии в голубых парах. Простой серый льняной халат закрывал его тело от плеч до сандалий. На его халате было вышито золотое перо. Светился призрак слабо, словно вечернее солнце. Я не заметил на нем никаких ран, если не считать белого шрама, который бежал от уха вниз, под воротник. Призрак уперся ладонями в мрамор, что-то неразборчиво бормоча, то ли молитвы, то ли извинения. Хирана и Сизин наперегонки бросились вперед и встали по обеим сторонам от распростершегося на полу призрака. Вслед за ними бросились солдаты. Вдова схватила призрака за рукав и поставила на ноги. Сизин угрожающе поднесла меч к его лицу. Он негромко заскулил. Сестры подхватили меня под локти, и мы вместе зашли в убежище. Сзади на меня накатывала мощная волна холода, исходящая от Даниба. И почему-то в тени этого огромного зверя я чувствовал себя спокойнее. «Кто ты?» — спросила Хирана у призрака. «Где мой отец?» Ответить призрак не мог. У него слишком дрожали губы. Он выглядел напуганным. «Найдите императора!» — взревела Сизин. Солдаты принялись разносить комнату в клочья. Перья из споротых подушек закружились в воздухе, по полу полетели осколки кубков и графинов. Солдаты вскрывали сундуки, украшенные серебром, и шкафчики из красного дерева, и я незаметно для всех сокрушался о том, сколько добычи превращается в прах. Я снова обманул замки, и все было зря. Именно тогда я заметил тарелки, покрытые засохшими разводами, и объедки, находившиеся на разных стадиях гниения. Они копились тут не меньше месяца. Я вдруг понял, почему зрители так глубоко дышат. Вонь, должно быть, стояла ужасная. «Никого, ваше высочество!» — донесся крик. И Тейн с лязгом положил меч на плечо. «Будущая императрица, я...» «Не сейчас, Тень!» — прервала его Сизин. «Говори, кто ты?» Но Итейн не дал себя заткнуть. «Это Балшеп, личный слуга Фаразара. Когда я еще был маленьким, он уже служил нашей семье». Хирана вцепилась в воротник Балшепа и подняла его над полом. Он вздрогнул и загнулся от боли, когда она вонзила в него свои потрескавшиеся медные ногти. Я был готов поклясться, что на ее серых щеках появился румянец. Огонь в ее глазах не погас, а разгорелся, превратившись в бурю. «Теперь я тебя вспомнила! Где мой сын? Рассказывай!» — сказала она. И Тейн снова ударил мечом о наплечник, и звон заставил всю комнату умолкнуть. «Хирана, он не может говорить. Твой сын давно об этом позаботился. С помощью медного ножа». Сизин помахала мечом. «Описать он может?» Балшеп закивал. «Ну, конечно», — ответил Итейн и, сняв с себя позолоченный шлем, швырнул его на пол. Я увидел глубокий белый раздвоенный шрам на его голове. «Кто, по-твоему, писал указы последние 2 года?» В дальнем углу убежища разбилась ваза, и после того, как эхо этого звука стихло, воцарилось смертельно опасное молчание. Теперь уже задрожали накрашенные губы Сизин. «Это тень писала слова императора? Разве император не мог сам их написать?» — прошептала она, оглядываясь. Итейну хватило смелости улыбнуться тем, кто смотрел на него с яростью. «Если он за сотни миль отсюда, в Белише, то не мог», — ответил он, медленно отступая от Сизины Хираны, пока не оказался на большом золотом символе, нарисованном на полу. «Ваша грандиозность! Я боюсь, что все это время вы искали не там, где нужно». Сизины Хирана потрясенно молчали. Итейн решил пояснить. «Лет 5 назад, через год после того, как Фаразар построил свое драгоценное убежище, оно ему надоело. Под покровом ночи он бежал из Иглы и из города, после чего поселился в Белише. Судя по всему, он прекрасно проводил время в компании местных аристократов. А Балшеб все это время был здесь. Именно он выпускал приказы императора, следил за тем, чтобы еду приносили и уносили, чтобы не вызывать подозрений. Все вы думали, что Фаразар постепенно сходит с ума, сидя в своем убежище. Но все эти годы он жил на юге и трахал шлюх до полного изнеможения. Очень умно, честное слово, по его меркам. Я был готов зааплодировать. Хирана и Сизин возмущенно переглянулись. Жилы на их шеях, казалось, готовы лопнуть в любую секунду. И внучка, и бабка плотно сжали губы. Глаза обеих горели. Все усилия были напрасны, кровь и пот были пролиты зря. Меч с лязгом воткнулся в мягкий металл под ногами Итейна. За спиной у меня раздался хруст, Данип переменил позу. Голос Хираны был похож на звук, с которым точильный камень движется по стальному клинку. «Я его выслежу!» «В этом нет необходимости», — ответил Итейн. «Императрица Нейлит уже это сделала». «Что?» — зашипели в унисон бабка и внучка. Я заметил, как нервно подергиваются их пальцы. «Твоя мать Сизин, твоя невестка Хирана, уже отправилась ловить его. Более того, она должна вернуться со дня на день». Мои пары сжались, в комнате становилось все жарче. Возможно, из-за того, что кровь Хирана и Сизин закипала. Я просто кивнул, одобряя смелость этой Нейлит, хотя и понятия не имел, кто она. «Что?» — воскликнула Сизин. «Объясни свои слова, полужизнь!» Лицо Итейна окаменело. «Ты все слышала, принцесса. Я больше тебе не подчиняюсь. Я никогда тебе не принадлежал». «Когда?» — спросила Сизин. В ее голосе было столько яда, что ее слова едва были похожи на вопрос. «Когда ты это узнал?» «Еще до того, как Нейлит ушла». Сизин задала следующий вопрос, хотя ответ был очевиден для всех. Возможно, она хотела услышать его, чтобы поверить. Услышанное потрясло даже меня. А ведь я, в отличие от Сизин, только что не лишился главной цели в жизни. «И почему ты сказал мне об этом только сейчас?» «Потому что моя задача состояла в том, чтобы как можно дольше держать капризное отродье подальше от убежища». Итейн посмотрел по сторонам и пожал плечами. «Похоже, что я довел ее почти до конца». «Охрана!» — выдохнула Сизин. Меч в ее руках задрожал. Копья, направленные на Балшеба, мгновенно повернулись к Итейну. Шаг за шагом, лязгая доспехами, гвардейцы начали наступать. Выхватив мечи, Данип протиснулся мимо меня, словно происходящее оскорбило его. Лирия и Яридин попятились к двери. Я впервые увидел на их лицах неподдельную тревогу. Итейн отсалютовал Сизин и Хиране мечом. «Ни одна из вас не взойдет на престол. Скоро вы увидите другой Аракс, править которым будет императрица Нейлит». На миг Сизин потеряла дар речи, но все-таки сумела обуздать свои чувства. «Убейте его!» — завизжала она. Призрак замахнулся мечом и, сделав шаг вперед, одним движением отрубил наконечники первого ряда копий. Тогда я понял, что Итейн вооружен душой клинком или чем-то очень на него похожим. Поднялся крик, меч Итейна выбивал из рук щиты и находил бреши в доспехах. Через несколько секунд убежище превратилось в свою полную противоположность. Пока телохранители Сизин надвигались на Итейна, она и сторонники культа Сеша напали на солдат Хираны. Старая кошелка завопила от ярости и, зарубив несколько солдат чужим мечом, отступила к окну в дальней части комнаты. Я, разумеется, сделал то же самое. Выбрал ближайший угол, чтобы уйти подальше от воинов и кровопролития. Новые отряды солдат ворвались в зал и бросились на помощь принцессе. Посреди моря шлемов и плюмажей, описывая огромные дуги, плясал длинный клинок. Там, где он останавливался, текла кровь и летели искры. Там раздавались вопли раненых и умирающих. Сизин и Хирана вопили без умолку, каждая требовала убить свою соперницу. Я посмотрел по сторонам и понял, что никто не собирается на меня нападать. Про меня забыли. Я мог бы проскользнуть мимо боевых порядков, вселиться в кого-нибудь и убраться подальше, если бы моя монета висела у меня на шее. Но она снова оказалась у Хорикс, то есть у Хираны. От старых привычек отказаться сложнее всего, я все еще называл ее старым именем. Затем до меня донесся могучий рев. Данип и Итейн наконец-то вступили в бой друг с другом. Солдаты принцессы и культа Сеша посторонились, давая им место. Мне было плохо видно, но я заметил, что Данип движется быстрее, чем когда-либо. Кружась, он отбивал удары, и голубые пары тянулись за ним следом, словно тень. Осколки металла разлетались в разные стороны каждый раз, когда его парные мечи встречались с острым клинком Итейна. Данип обрушил на Итейна град тяжелых ударов, однако тот ловко отбивал их. Оружие призраков превратилось в серебристые, искрящие колеса. Соперники не произнесли ни слова. Я завороженно следил за тем, как они скользят по мраморному полу. Когда от одного из мечей Даниба остался лишь обрубок, Даниб начал бить Итейна кулаками по ребрам и по лицу. Удары заставили Итейна пошатнуться, и этого оказалось достаточно, чтобы меч Даниба пробил в нескольких местах золотую броню Итейна. Но в ответ на каждый пропущенный удар Итейн отрубал кусок от стальных доспехов Даниба, обнажая все больше частей голубого тела. Старый призрак был опытным бойцом, и даже саму скорость Даниба он использовал против него, заставляя Даниба терять равновесие и тянуться при каждом выпаде и замахе. Итейн наносил удары по рукам и ногам Даниба, чтобы замедлить его. Но Даниб не замедлялся. Напротив, он приспособился к финтам и уклонам Итейна и удвоил число ударов, начал менять направление и делать ложные выпады. И, наконец, застиг Итейна врасплох. Мощным ударом ноги Даниба отправил своего противника в полет. Итейн врезался в обеденный столик из разноцветного мрамора и с оглушительным треском сломал его. Во все стороны полетели обломки. Даниб неумолимо двинулся вперед, не давая призраку шанса подняться. Какое-то время Итейн храбро сражался сидя, затем его меч впился в ребра Даниба и, к несчастью для Итейна, застрял там. Огромный призрак поймал клинок под мышку и повернулся, прижимая Итейна к столу. Затем Даниб замахнулся и нанес жуткий удар в грудь Итейну, смяв ему нагрудник. Даниб снова занес свой меч, а Итейн принялся колотить по своему мечу ногами, вбивая его все дальше в бок Даниба. Оба призрака взревели от боли и усилий. Меч Даниба снова опустился. Вспыхнул свет, и лезвие отрубило кусок руки Итейна. Крик Итейна долетел до самого потолка, когда старый призрак уставился на культю. Итейн все сильнее бил по своему мечу, но Даниб уже схватил пересев, который на миг остался без владельца, и вырвал клинок из своего бока. Он победно поднял могучий меч над головой, но не успел нанести добивающий удар. Итейн ударил его в лицо. Один раз, другой, третий, смяв шлем Даниба. «За Нелит! За свободу!» — заревел Итейн. Даниб пошатнулся, но лишь на миг. И Итейн успел лишь безумно ухмыльнуться, глядя на бушевавший вокруг него бой. Он был похож на человека, который смотрит на результаты своего многолетнего упорного труда и с улыбкой говорит, что довел дело до конца. Пересев опустился, словно топор на ствол дерева, и рассек Итейна от головы до пояса. Там, где меч вонзился в мрамор, полетели искры. Голубые пары закружились, затрещали, растворились в белом свете, и призрак Итейна умер во второй раз. Мое внимание привлек вой, раздавшийся слева от меня. Хирана требовала крови. Повинуясь ее приказам, солдаты двинулись вперед, и между их хозяйкой и линией столкновения образовалось небольшое пустое пространство. Старая кошелка стояла у окна и размахивала мечом, словно знаменем. Она раскраснелась, а ее глаза едва не вылезали из орбит. Я оскалился, ненавидя всю злобу, которую видел в ее глазах, на ее морщинистом лице. Раньше мне казалось, что Хирана другая, смелая и даже справедливая. Но теперь я видел, что злоба поглотила ее. Она ничем не отличалась от любого другого неправедного душекрада, который готов перерезать глотку каждому, кто встал у него на пути. Протиснувшись сквозь толпу солдат, я начал осторожно пробираться вдоль стены, прячась за шелковыми портьерами. Я не сводил взгляда с мерзкой вдовы. Рев боя превратился в глухой гул. Я видел не Хирану, а Хорикс, которая уложила меня в саркофаг, вдову, которая привязала меня к столбу и оставила поджариваться на солнце. Я видел человека, обещания которого ничего не значили. Вдова считала меня лишь средством для достижения цели. Хирана заметила меня слишком поздно. Ее меч пролетел у меня над головой, когда я ударил плечом в ее многослойные черные оборки. Под ними оказалось костлявое тело, и я сдвинул его вперед. О вселении я не думал, однако моя сила воли протолкнула меня под кожу вдовы. За миг до того, как ее спина коснулась стекла, я увидел Хирану насквозь. Ее черное увядшее сердце, которое висело во тьме, словно гнилой каштан. Я увидел, как годы протянулись позади нее, и каждый из них она прожила, ненавидя и мечтая о мести. Все мы созданы из прожитых лет, но важны не только они, но и то, на что мы их потратили. Жизнь, проведенная в ненависти, калечит душу, погружает ее во тьму и заставляет разлагаться изнутри. Так и произошло с Хираной. Ее бы уже ничто не спасло. Когда я освободился от ее искалеченной души, то обнаружил, что крепко сжимаю ее руки, а половина монеты зажата между нашими кулаками. Мы тянули за нее, и каждый старался стряхнуть с себя противника. «Отдай монету, Хирана! Отдай мне то, что задолжала! Теперь ты мой навеки, Келтро! Это тебе урок за непокорность!» Я оскалился и вместо того, чтобы тянуть, снова надавил. Хирана заверещала, когда мои голубые руки слились с ее руками, и ее крик завибрировал в моей глотке. Я почувствовал удивление и шок, но сильнее всего была ярость. Я давил и давил, собирая все оставшиеся у меня силы, чтобы победить вдову. «Отдай мне монету!» — крикнул я наполовину ее голосом, наполовину своим. Я толкнул изо всех сил, одновременно выхватывая у нее монету. Мой трюк сработал, но сработал слишком хорошо. Половина монеты на цепочке выпала из ее скрюченных пальцев, но магия вселения все еще удерживала меня. Огненная душа Хираны врезалась в меня, и пока мы боролись, моя монета упала на мраморный пол. Звук разбивающегося стекла вытащил меня обратно на солнечный свет, и осколки посыпались мне на голову. Вселение не отпускало меня. Я все еще смотрел на мир глазами Хираны. Каким-то образом я развернулся и увидел, что мои серые руки отчаянно цепляются за выступ на гладком мраморе. За моими пальцами потянулись кровавые следы, и я заскользил вниз. Мой рот наполнился визгом. Меня оглушил крик. Ужас наполнил мое сердце, и я понял, что под моими ногами ничего нет. Ничего, кроме нескольких тысяч футов воздуха. Хотя я уже был мертв, в каждой душе, которая обитает на поверхности земли, глубоко сидит боязнь высоты. В панике я начал отстраняться от Хираны, пытаясь вернуться в убежище до того, как она вывалится в пустоту. Я собрал все силы и извлек свою голубую руку из тела Хираны. Рука чуть не дотягивалась до монеты. Я снова напрягся, чувствуя, как содрогаются мои поры и как стучит боль в моей голове. Мой палец зацепил самый край медного полумесяца. Несмотря на шум боя, я все равно услышал нежный звон, который издала монета, когда я потянул ее по белому полированному камню. Я напрягся, бросая себя дальше, но мне показалось, будто кто-то схватил меня за ноги. Магия завладела мной и зашвырнула меня в тело вдовы. Наши души боролись за господство. Даже сейчас, когда внизу Хирану ждала смерть, она сражалась со мной. Ее злоба колола меня, словно множество иголок. «Если победа не достанется мне, она не достанется никому!» Услышал я слова, которые эхом отдавались в голове Хираны. «Да будет так», — сказал я и дал ей то, что она хотела. Я направил всю силу воли в ее пальцы и оторвал их один за другим от края камня, словно Хирана играла на арфе. Когда она перестала держаться за выступ, я вложил всего себя в один акт воли, в безумный бросок за монетой. Хирана сделала то же самое одновременно со мной. Ее ярость была такой же сильной, как и моя воля. Падение устроено таким образом, что притяжение земли не сразу захватывает человека. Оно дает тебе на миг зависнуть, просто чтобы ты мог посмотреть на могилу, в которой скоро окажешься, и насладиться этим ощущением. Хирана пренебрегла этим мгновением, и я тоже. В этот миг она хваталась за стекло и руки солдат. Но все, за что она ухватилась, — это пустой воздух. Я же внимательно следил за тем, как моя монета исчезает из виду. «Талхорикс!» — закричал полковник Омшин, широко раскрыв глаза от отчаяния. Когда земля потянула нас, я закричал и вырвался из груди вдовы, а может, она выбросила меня. Я знал лишь одно — то, что я стремительно падаю. Вес мой был невелик, но я все равно падал рядом с Хорикс. Мои пары растрепались и яростно извивались на ветру. Передо мной выросли каменные просторы Аракса. Город с грохотом несся вперед, чтобы нас могла встретить неподвижная брусчатка. Мне хотелось кричать, хотя в глубине души я понимал, что со мной все будет хо. Медные ногти оцарапали мне спину, чертя линии боли на моих плечах. Она напала на меня. Даже в последние мгновения, падая навстречу своей смерти, Хирана тянулась к моему горлу и царапала все, до чего могла дотянуться. Я сделал несколько оборотов в воздухе, стараясь по возможности пнуть ее. Каким-то образом старой кошелке удалось схватить меня за ногу и воткнуть ногти в мою голень. Я вскрикнул, но налетевший ветер лишил меня голоса. Я начал бороться с ней, и мы закружились, словно бочка, оказавшаяся в потоке. В конце концов, мне удалось оказаться сверху, и пока мимо нас пролетала верхушка менее высокой башни, я нашел время, чтобы проклясть высоту небесной иглы. Еще один пик из белого мрамора пролетел мимо. Хирана увидела еще одно размытое пятно окон и балконов и поняла, что песок в ее часах истекает. Она снова забилась, царапая мою грудь и лицо. Она проклинала меня во все горло, твердо вознамерившись оставить последнее слово за собой. За ревом воздуха ее голос был едва слышен. «Будь ты проклят, Келтробазальт! Я отомщу тебе даже после смерти!» — крикнула Хирана. «Если от тебя останется то, что можно поработить!» — взревел я. «Зря ты нарушила наш уговор!» Когда мы пролетали мимо высокой дороги, глаза Хираны расширились, и из ее глотки вырвался вопль. Ее защита начала рушиться. Ее чувства, гнев, разочарование и страх хлынули сквозь меня. Она, в конце концов, тоже была живым человеком. Мы слишком долго обманывали землю, и в конце концов брусчатка встретила нас с ужасающей скоростью. Мощный удар потряс тело Хираны, а долю секунды спустя я последовал за ней. Я сложился в тело вдовы, то ли вселяясь, то ли надавливая на нее. Мостовая раскололась, кровь брызнула, и я почувствовал, как ребра Хираны вырываются из моей груди. За несколько секунд все закончилось. Падение прервалось так внезапно, что моя голова закружилась, словно волчок. Дрожа и подергиваясь, я выбрался из разбитого тела Хираны, сделал несколько неуверенных шагов и рухнул. Я услышал вопли, крики, увидел обломки каменных плит у основания огромной башни и бегущих людей. Мне тоже захотелось бежать. Я перекатился на спину и почувствовал, как теплая кровь смешивается с моими обнаженными парами. Я не мог унять дрожь. «Шевелись, Келтро!» «Шевелись!» — сказал я вслух. Сначала колени, затем ладони, и вот я встал. Да, я шатался, словно новорожденный олененок, но все-таки встал. Изогнув шею, я взглянул на небесную иглу и едва не упал. Встав поустойчивее, я увидел, что из башни вылетают дым и пыль. Не только Хирана и я покинули небесную иглу быстрым способом. Вдоль башни летели черные фигуры. Я поднял руку, словно мог стащить свою монету вниз, но вместо этого сжал кулак. Я посмотрел вниз на изломанную Хирану. Ее череп треснул, а его содержимое вылилось наружу. Он был похож на гранат, который швырнули о камень. Одна ее нога была выгнута под совершенно неправильным углом. Кровь вытекала из ее пор, наполняя вмятину, которую Хирана проделала в мостовой. Красные глаза вдовы все еще смотрели вверх, на небесную иглу, словно Хирана мечтала о ней. «Зря ты нарушила наш уговор», — прошептал я, почему-то чувствуя себя мерзко, словно ее предсмертные мгновения каким-то образом протекли в мое тело. Один шаг, другой, и через несколько секунд я побежал, оставив Хирану лежать на мостовой. Я не знал, куда я бегу, но все равно бежал. «Хотя бы для того, чтобы испытать ноги», как однажды сказал Острый.